Давайте откроем наши Библии в Евангелии от Иоанна, 7 глава. Евангелие от Иоанна, 7 глава, с 37 по 39 стих будем читать. Слово Божье говорит так. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Аминь. В последний же великий день праздника. Здесь говорится об одном из трех праздников Божьих, в которых каждый мужчина в израильском народе должен был идти в храм, в Иерусалим на поклонение. Это праздник Кущей, который на еврейском называется Суккот. И этот праздник был очень важным для Израиля, потому что в эти дни семьи должны были жить в палатках, в шалашах, чтобы вспоминать время своего хождения по пустыне. Этот праздник также был праздником сбора урожая, был праздником человечности и мира и был праздником черпания и возлияния воды. Левита 23 глава с 33 по 36 стих описывает нам, как Господь установил этот праздник. Говорит, «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, с 15 дня того же 7 месяца праздник Кущей, 7 дней Господу». 7 дней кому? Господу. «В первый день священное собрание, никакой работы не работайте, в течение 7 дней приносите жертву Господу, 8-й день священное собрание да будет у вас, и приносите жертву Господу. Это отдание праздника, никакой работы не работайте». Итак, праздник Кущей. И вот этот последний день, 8-й день, говорит, который это отдание праздника, никакой работы не работайте, мы находимся в Евангелии от Иоанна именно в этот момент, в последний же, говорит, великий день праздника. В это время был один такой интересный обычай или обряд, религиозный обряд, назывался выливание воды. При восходе солнца в каждые из 7 дней один из священников наполнял золотой сосуд водой из Силамского источника и нес в храм. Его трижды приветствовали трубами, специальными звуками шофара. Воду и вино одновременно выливали в две стоявшие в жертвеннике чаши с отверстиями так, что эта вода начинала переливаться и вытекала на землю. И в этот момент зазвучал голос: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». «Кто верует», оригинал говорит, «кто верует в меня, как сказано в Писании, у того из чрева потекут реки воды живой». «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Выливается вода, празднуется последний день великого праздника, вода выливается, идет молитва о дожде для того, чтобы Господь на год обеспечил урожаем, и звучит голос того, кто является сам живой водой, и говорит: «Кто жаждет, иди ко мне». Эта вода, она представляла меня до времени. Теперь вот я, живая вода. «Иди ко мне и пей». Сие сказал он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. «Кто жаждет, иди не к Силаму, не к чаше, когда уже вода переливается, но, говорит, у того уже вода будет переливаться не из чаши, а из внутренности его. Каждый кто верует в меня, как говорит Писание. Слава Господу! Книга Откровения, 21 глава, 6 стих говорит: «И сказал мне, совершилось, я есмь Альфа и Омега, начало и конец, жаждущему дам даром от источника воды живой». Аллилуйя! «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Книга пророка Исаии, 44 глава, 3 стих говорит: «Ибо я изолью воды на жаждущие, и потоки на иссохшие, излию дух мой на племя твое, и благословение мое на потомков твоих». И тема этой проповеди в сегодняшний день: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». И залью на жаждущие. Мы часто говорим, Господь приглашает всех и обещает всем. Но в этих стихах, которые мы увидели, идет приглашение только для кого? Помогите мне. Для жаждущих. Тот, кто жаждет, иди ко мне и пей. Бог изливает от своего духа только на жаждущего человека. Бог изливает от своего духа только на жаждущего человека. И мы с вами можем задаться вопросом, почему иногда мы не чувствуем жажды по Богу? Бывает такое часто. Почему иногда мы не чувствуем жажды по Богу? И Библия дает нам две серьезные причины, почему мы, как верующие, часто не чувствуем жажды по Богу. И эти две причины сегодня я хочу, чтобы мы рассмотрели, проанализировали нашу жизнь и изменили наши пути там, где Слово Господне будет говорить к нашему сердцу. Итак, Бог изливает от Своего Духа только на жаждущего человека, но мы не всегда чувствуем жажду. И Библия дает нам две причины, почему мы не чувствуем жажды по Богу. Первая причина. Первая причина очень простая. Я знаю, что каждый из вас увидит этот момент в определенной своей жизни. Первая причина, потому что очень часто мы ищем Бога по второстепенным причинам. По второстепенным причинам или по второстепенным мотивам. Какие мотивы можно назвать второстепенные для того, чтобы что-то от него получить? Вот когда мы ищем Бога только в момент нашей нужды, только когда что-то нам нужно, то это второстепенная причина поиска Бога. И искать Бога мы будем только в момент нашей нужды. Понимаете, о чем я? Если ты мне дашь, тогда я сделаю это и это. Это наше условное служение Богу. Как вы думаете, служение Богу должно быть или может быть условным? При условии, я буду служить Богу при таком условии. Апостол Павел говорит, если есть какая-то мотивация во Христе, если есть для вас достаточный стимул во Христе, тогда исполняйте дело вашей веры, вашего спасения. Какой мотив служения Богу для нас с вами должен быть? Слово Господне говорит, Псалом 45:11: «Остановитесь и познайте, что я Бог». Достаточно этого мотива для служения Богу? Остановитесь и познайте, что я Бог. Когда наше сердце будет находиться в постоянном осознании того, что Он Бог, а не я, что Он является центром моей жизни, а не я, что он является центром вселенной, а не я, что все кружится возле него, кругом него, а не кругом меня, то тогда наше сердце будет постоянно жаждать Бога. Остановитесь и познайте, что я Бог. Когда-то мой младший брат, его зовут Володя, мы называем Вова, попал в больницу, он был неверующим, он родился с очень серьезной формой порока сердца, даже врачи говорили, что он жить не будет, когда-то я рассказывала это свидетельство. Но когда ему было где-то 20 лет, он помогал нашему отцу грузить мешки, и ему стало плохо, и забрали в больницу, у него оказалась тяжелая форма цирроза печени. И он послушал тогда, что врач говорил, один врач другому говорит, жалко парня, он такой молодой, а жить-то уже он не будет. И вот мой брат говорит, я зашел к себе в палату, я был один, закрыл за собой дверь, встал у кровати на колени и сказал, Господь, я такой молодой, и я хочу жить. Если ты подаришь мне жизнь, я обещаю, что я буду служить тебе всю свою жизнь. В это время Господь, моя мама была у себя в селе дома, Господь проговорил к ее сердцу, бросай все и едь срочно в больницу к Вове. Это было где-то 60 км, нужно было двумя автобусами ехать. И она говорит, я как мыла посуду, так бросила тряпку и побежала. Говорит, побежала на автобус, прибегаю, у меня, чтобы вернуться между автобусами назад, последние 15 минут. Говорит, я забегаю в больницу, сразу к Вове, в палату. Говорит, Бог прислал меня молиться. Говорит, моя мама, я положила руки на своего сына и сказала, Господь, исцели его. И говорит, было такое присутствие Господне, что я помолилась, и уже мне бегу назад, и говорит, смотрю, чувствую, Дух Святой меня наполняет. Стоит две женщины в вестибюле больницы, я говорю, кто-то хочет, чтобы Бог исцелил женщины, вам нужно исцеление от Господа, Господь хочет что-то сделать в вашей жизни. Они с перепугу говорят, хотим. Она говорит, я за них быстро помолилась, и бегом на автобус и приехала домой. На следующий день сделали повторные анализы моему брату и отправили домой. На сегодняшний день мой брат уже много лет является пастором церкви. Он исполнил свое слово, но он пришел к Господу с этим условием. Как вы думаете, мы имеем право, как дети Божьи, звать к Богу во время нужды? Конечно, имеем и должны. Слово Господне говорит, «Воззови ко мне во время нужды». И Он знает наши потребности еще до того, как мы их говорим Ему. Господь знает и хочет, чтобы мы, как Его дети, воззвали к Нему во время нужды. Но если только этим ограничивается наше служение Богу, то тогда мы никогда не будем постоянными в нашем хождении. Тогда мы будем только ждать такие тяжелые моменты, чтобы склониться и сказать, что ты есть Бог. У Иоанна 6 глава 26 и 27 стих говорит, Иисус сказал им в ответ, «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились». Почему ты сегодня ищешь Бога? И ищешь ли ты сегодня Его? Второстепенная причина только для того, чтобы что-то от Него получить. Те из вас, которые отцы и матери, вы, наверное, не хочется, чтобы ваши дети только искали вас со словом «дай». Правда же? Родителям обидно, когда дети вспоминают о них только тогда, и разговор начинается со слова «дай» или «мне нужно». Но сколько радости отцовскому и материнскому сердцу, когда твой ребенок приходит к тебе и обнимает, и говорит, я люблю тебя. Как здорово, что ты у меня есть. Я благодарю Бога за твое сердце. Я благодарю Бога за твою жизнь, за то, что Он дал мне таких родителей. Отцовское сердце, Божье сердце, оно настолько переполнена любовью к нам, что да, Он даже тогда, когда мы только во время нужды зовем к Нему, Он отвечает, Он милует, даже имя Его – Бог милующий, Бог всепрощающий. В оригинале есть такой термин еврейский в псалмах, где говорит, Он широкий в прощении, Он широкий в прощении. Но наше сердце для того, чтобы быть исполненным Духом Святого, для того, чтобы Бог постоянно выливал на нас от Своего Духа, не должно искать Его только для того, чтобы что-то получить. Еще второстепенным мотивом нашего служения Богу может быть страх наказания или ада. Я задам вам такой вопрос. Ответьте себе в сердце. Служил ли бы ты сегодня Богу, если бы не было наказания за грех и если бы не существовал ад? Хороший вопрос. Я думаю, отвечая на такой вопрос, мы можем проанализировать настоящие мотивы нашего сердца. Почему мы находимся здесь? Почему мы называемся христианами? Почему мы носим имя Господне? Если мы служим Богу только по одной из этих второстепенных причин, то ты никогда не будешь по-настоящему жаждать Бога. Вы знаете, хорошо прийти к Богу по второстепенным причинам, но служить Ему нужно по основной причине. Нужно вырасти из этой второстепенной причины и познать Его, что Он есть Бог, и что Вселенная в руке Его, что Он Творец жизни, что Он хозяин нашего дыхания. Сегодня Он дает дыхание, завтра дыхания может не быть, но Он остается Богом, и милость Его пребывает навечно. Помните, что единственное условие получения Духа, полноты Духа, это жаждать Бога. Это жаждать Бога всем своим сердцем. Вторая причина, почему иногда мы не чувствуем жажды по Богу, потому что мы сами ее убиваем, жажду. Мы очень часто, вторая причина, почему мы не чувствуем жажды по Богу, потому что мы сами ее убиваем. Книга пророка Иеремии, 2 глава, 13 стих, говорит так. Иеремии 2:13. «Ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили. И высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Народ Божий, здесь говорит пророк Иеремия, сделал два зла. Добровольное и осознанное действие. Поэтому пророк Иеремия был пророком, который пророчествовал израильскому народу перед вавилонским пленением и дальше уже во время вавилонского пленения. Господь говорит, я их забираю в плен, потому что два зла они сделали. Меня, источник воды живой, оставили. И что сделали? Высекли себе водоемы. Кто из вас когда-нибудь копал колодец? Кто знает, что какая-то работа? Это легкая работа? Это тяжелая работа? Это усердная работа? Это работа, от которой появляются на руках мозоли, от которой все мышцы болят, и это работа не одного дня, правда же? Это тяжелая работа. И вот что Господь предъявляет народу Божьему, что они вложили в свою силу, в свое время, они оставили Господа и направили свои усилия на создание, на копание колодца. В те времена делались такие водоемы или цистерны для того, чтобы там собиралась вода. Но эта вода, во-первых, она не была живой водой. Во-вторых, это дождевая вода иногда собиралась, но она не была живой водой. И во-вторых, эти водоемы не могли держать воды, потому что были пробоины, скажем так, куда вода вытекала. Как народ Божий, мы так часто направляем наше время и наши усилия вместо того, чтобы бежать к источнику воды живой. Мы себе копаем водоемы, которые не держат воды. Иеремия 1:16, Господь объясняет еще про эту же проблему, говорит: «Произнесу над ними суды мои за все беззакония их, за то, что они оставили меня и воскуряли фимиам чужеземным богам и поклонялись делам рук своих». Давайте скажем это вместе. Поклонялись делам рук своих. Братья и сестры, брат, сестра, я не знаю, что сегодня является делом рук твоих, но Господь исследует, исследует наши сердца. И Он смотрит, не поклоняемся ли мы делам рук своих. Если для нас с вами самое главное в этой жизни – это дело рук наших, мы понимаем, что здесь говорится об идолопоклонстве, да? Но все, что ставится на первое место, чему отдается больше времени и больше внимания, чем Господу, это идол в нашей жизни. И Господь говорит, что они поклонялись делам рук своих, поэтому я буду судиться с ними. Что является сегодня делом рук твоих в твоей жизни? И не поклоняешься ли ты этому делу? Исаии 55 глава с 1 по 3 стих говорит так: «Жаждущие, кому обращается? Жаждущие, идите все к водам. Даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко». И далее он говорит так: «Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша насладится туком. Преклоните ухо ваше и придите ко мне, говорит Господь. Послушайте, и жива будет душа ваша, и дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду». Братья и сестры, за что мы сегодня отвешиваем наше серебро? Насыщает ли твою душу то, куда ты вкладываешь свое серебро? Хороший вопрос для нас, как для детей Божьих, проанализировать, к чему преклонена душа наша. Мы так часто убиваем свое здоровье, свои силы, стараясь достичь что-то в этой жизни, и Господь благословляет нас, правда же? Очень сильно благословляет. И благословляет до избытка. Но к чему сегодня преклонено наше сердце? К чему преклонена наша душа? И чего мы жаждем, братья и сестры? Куда сегодня направлена жажда твоей души, жажда твоего сердца? Книга пророка Осии, 4 глава, 11 стих, говорит так: «Блуд, вино и напитки завладели сердцем их». Очень серьезное предъявлено обвинение пророка Осии народу Божьему. Это не говорится к какому-то народу, это говорится к народу Божьему. «Блуд, вино и напитки завладели сердцем их». В церкви мы так часто поем «Аллилуйя», поднимаем руки, а выходим из церкви и идем с другим. Я не знаю, кто этот другой в твоей жизни. Я не знаю, кому или чему ты посвящаешь больше времени в своей жизни. Может быть, это твоя работа и твое сердце все там. Может быть, это какой-то человек, который для тебя такой важный, больше, чем Господь. Может быть, какое-то любимое занятие, может быть, развлечение. Я не знаю. Но Господь хочет, чтобы он был Богом твоей жизни. Чтобы он не был увлечением, и чтобы не, он не был просто хобби. Говорит, остановитесь и познайте, что я Господь. Слово «сердце» в этом стихе – это древнееврейское слово «леб», и оно означает сердце, рассудок, совесть, твердость и место развития аппетита. И говорит так, блуд, вино и напитки практически разрушили ваш аппетит по Богу или вашу жажду по Богу. Говорит, вы настолько вами завладело блуд, вино и напитки. Мы удовлетворяем так часто свою плоть, ищем, чтобы нам было хорошо, что наш аппетит по Богу, мы его разрушаем. Поэтому мы говорим, ну почему, когда я прихожу в церковь, я не слышу Бога? Чем ты занимался вчера вечером? Готовил ли ты, располагал ли ты свое сердце к встрече с Господом? Вы знаете, Слово Божье, когда мы читаем о мужьях Божьих, о Данииле, когда мы читаем об Эздре, говорит, он расположил, приготовил свое сердце. Мы можем до ночи просмотреть телевизор, мы можем до ночи просидеть в интернете, мы можем до ночи где-то быть там в каком-то заведении, и потом приходим в церковь, и говорит, ну не чувствую я Бога. Бог ко мне не говорит, Бог меня не замечает. Братья и сестры, жажда по Богу, единственный путь принимать Духа Божьего. Единственный путь, когда Господь будет изливать Духа Своего на тебя, если ты приготовишь свое сердце и придешь жаждущим Слова Божьего, посмотрим, что мне сегодня скажет Господь, как говорил псалмист. А Господь скажет. А Господь не молчит в собрании святых. Господь говорит своим духом к тебе. Но где твое сердце? Жаждешь ли ты на самом деле услышать его? Расположил ли ты свое сердце, как Ездра, слушать, изучать и исполнять закон Божий? Наше праздное времяпровождение убивает наш аппетит по Богу, убивает нашу жажду по Богу. Мы не жаждем Бога сегодня не потому, что мы столько Его получили и насытились, а потому что мы разрушили наш аппетит. Это знаете, как ребенок, когда хочет есть, а мама не хочет готовить, и ему пакетик чипсов дает. Аппетит перебит, но организм-то оставляется голодным. Остается голодным, потому что он не получил необходимое для своего полноценного развития. Мы разрушаем наш аппетит по Богу. Ефесянам 5 глава, 18 стих, говорит известный нам стих. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». Но исполняйтесь Духом. У Тебя источники жизни, Господи. Куда нам идти? У Тебя слова жизни. Я думаю, что сегодня слово, которое мы услышали, мы находимся в тот момент, когда вода, возможно, льется там в мире, но Господь говорит, всякий жаждущий, иди ко мне и пей. Псалом 35, 10 стих говорит, «У тебя источники жизни, во свете твоем узрим свет». Исаия 58, 11 говорит, «И будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои, и ты будешь, как напоенный водою сад и как источник, которого воды никогда не иссякают. Да будет благословенно имя Господне. Если ты сегодня не чувствуешь жажды по Богу, в молитве вас склони свое сердце и скажи: Господь, дай мне вас жаждать. И очисти сердце твое, опустоши твое сердце для того, и приготовь его для того, чтобы Господь излил на тебя реки воды живой. И это обетование Господне в Исаии 58:11. И Господь будет насыщать твою душу водой там, где нет воды, где, кажется, нет покоя и нет отдыха. И кроме того, ты сам будешь источником, к которому будут бежать, чтобы пить эту воду. Потому что в этом мире есть единственный источник воды живой. Это наш Господь, Всевышний Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны.